от Дунаевского продолжали приходить письма. Они становились все тревожнее. Я даже не буду пытаться рассказывать тебе о своем состоянии. Это почти изнеможение, моральное и физическое. Сегодня думал получить твои письма, а они еще не пришли. В голове беспрерывно носятся разговоры с тобой. Нужна ты мне, Линька. Очень нужна моя Ли. Мне кажется, что именно теперь, как никогда, за все время нашей дружбы и любви, нужно быть с тобой, общаться, видеть тебя, говорить с тобой. Я тебе уже писал о детфильмовской работе. Так всегда и будет. Ты актриса, стремящаяся к большим человеческим страстям. Поэтому тебе скучно болтаться на веревке, привязанной к скале над пропастью, или коптиться в дыму. Это не искусство актера, а возврат к Гарри Пилю. Правда, в детской кинематографии детективно-приключенческий элемент должен быть силен, но это чуждо тебе. Ведь если даже героиня в таких фильмах любит, то она уже не может любить просто и обыкновенно по-человечески. Она будет целовать своего милого, вися вверх ногами, или спасать его от 10 диверсантов. В наших фильмах для юношества ведь боятся показывать чувства, как они есть. Считают, что это развращает детей. Поэтому любовь прячут под разными предлогами за всякие внешние проявления любви, не показывая ни ее процесса, ни ее сущности в чувстве. Характерна в этом смысле бездарная картина Вайнштока «Юность командира», которую я имел удовольствие недавно лицезреть и к которой я имел несчастье писать музыку. Там есть любовь и дружба. Но, боже мой, что это такое? Все боязливо, плакатно, схематично и до противного прикрашено. Такова судьба всех детфильмовских произведений, ибо они воспитывают, или, по крайней мере, пытаются воспитывать в юношестве, прежде всего, желание драться с будущими врагами, чувство патриотизма и любовь к родине, вот что самое главное. Забота же о воспитании прекрасного в душе, являющейся альфой и омегой всех благородств в мире, отодвигается на дальний, задний план. Боже упаси! Я спросил недавно у одной учительницы, что она считает главным в своей работе с детьми. Она так и ответила, не задумываясь. Любовь к родине. Когда я ей сказал, что это понятие производное, сложное, состоящее из культуры, знаний, поэзии, развитой психики и так далее, она попала в очень недоуменное положение и вынуждена была признать, что ее воспитанники не знают, кто такой Данте, Фауст, Офелия, Ася, Наташа Ростова и прочие. Ты должна знать все. Все мое, что рождается во мне, что живет, дышит, хорошее это или плохое. Я только хочу призвать тебя делать то же самое. В человеке все-таки всегда, как он не откровенен, остается кусочек своего секрета, уголочек души, который он никому не раскрывает. А я вот смело хочу, чтобы этот уголочек у нас был раскрыт друг для друга. Может, это утопия, фантазерство? Но я этого хочу и буду к этому стремиться. Настанет день, когда наши отношения окрепнут настолько, что не будет надобности закрывать этот уголочек от взоров любимого. Я не ошибусь, если скажу, что мы, вероятно, все время находимся в процессе глубокого познавания друг друга. Разлука этому мешает и помогает. Ведь ты согласишься со мной, что любить — это же не значит только тяжело и страстно дышать при виде друг друга, говорить сплошные нежности и так далее. Любить — это значит учиться жизни, познавать человека, его душу, малейшие поступки. Любить — это значит беспрерывно набирать воздух в легкие, перерабатывать получаемое в себе и отдавать его любимому. Это и есть творчество любви. Оно часто ломает человеческие обычности, привычки, взгляды, но больше того, иногда досадно жмет человека, делает его как будто зависимым, скованным. Но на самом деле это подрывная работа любви, в конечном итоге выводит человека на светлый путь, доставляя ему огромную силу и образованность. И опять тревога, тревога. Сегодня больно мне писать тебе. Душа стонет и не знает, бедная, что делать ей. Может быть, пока будет идти это письмо к тебе, мое уныние сменится радостью, торжеством, и черные тучи уйдут с горизонта, и снова засияет солнце. Но пока тяжело мне, и я хочу, как мы условились, чтобы ни одна капелька моего настроения не была скрыта от тебя. Видишь, как я бережно храню свое обещание? Сегодня я, наконец, читал письма с дороги. Но, Линька, не смогли они заглушить во мне моего горя и недоумения по поводу твоего ялтинского молчания? Я хочу объяснить тебе просто и ясно причины моего горя и уныния. Это будет простая логика. Ты писала мне до Ялты. Я трепетал от счастья при чтении твоей телеграммы, твоего письма. Я благословлял тебя за силы, которые даешь ты мне своей бережной лаской и чуткостью. Я понимал и верил, что ты не оставишь меня никогда. За все время нашей разлуки не заставишь меня страдать от отсутствия твоего голоса и твоей любви. Как скоро мне пришлось убедиться в противоположном. Только на второй день приезда ты послала весть о себе из Ялты, и это было лишь к концу дня. Твоя телеграмма была тревожной и любящей. Ты просила моей поддержки в письмах, и я пишу тебе ежедневно и телеграфирую по первому представившемуся поводу. Ты перевернула мое сердце счастьем и тревогой за тебя. Мне казалось, я ожидал, ты поймешь, что после этой телеграммы ты обязана была сообщить мне о себе, о своем настроении, о своей бытовой жизни, наконец, которая для меня так же дорога, как все остальное. Но ты исчезаешь от меня. Сегодня 3 дня, как я ничего из Ялты не получал. Мне становится стыдно и оскорбительно это сознавать. Это не вмещается в моем понимании горячего чувства. Пойми, ты для меня недосягаема. У меня впечатление, что я телеграфирую в пустоту. Ты не получаешь, не забираешь корреспонденцию. Ты уже по самым максимальным расчетам к сегодняшнему дню должна была иметь 2-3 моих письма, посланных до востребования. Я не могу допустить, что, получив их, тебе не захотелось дать ответ несколькими словами телеграммы. Что мне сказать? Я не могу этого допустить. Тебя нет в Ялте. Ты в экспедиции по картине. Ты в море, в горах, в ущелье. Возможно, допускаю. Но ведь не схватили тебя посреди улицы. Не втолкнули насильно в машину и крикнули шоферу «Поезжай!» Ты, несомненно, знала бы о подготовляемом отъезде группы из Ялты и могла бы мне телеграфировать. Я уезжаю на несколько дней туда-то, туда-то. Там нет почты и телеграфа. Не удивляйся, не тоскуй. И так далее, и так далее. Так что же произошло такого, что я не могу предвидеть в своих мучительных догадках? Конечно, Исаак Иосифович, человек тонкий, почувствовал перемену в моих письмах. Догадался, вероятно, что я, глупенькая, снова влюбилась. 31 июля 1940 года. Сейчас 5 часов утра. Только что приехал с генеральной репетиции ансамбля. А знаешь, что я тебе скажу, моя девочка? Твои 2 письма последние очень не похожи на все остальные. Я даже начинаю думать, что ты с меньшей охотой мне пишешь. Что ты меньше стала меня любить, я не шучу. В строчках чувствуется какая-то расслабленность и неохота, которых я раньше не замечал в твоих письмах. Что за штука такая? Я диву дивлюсь. Как твоя поездка на теплоходе закончила какой-то этап наших отношений и начала новый? Неужели мои самые мрачные мысли оправдаются? А знаешь ли ты, что под влиянием большой боли само чувство может стать тусклым? Как-то боль эту человек невольно переносит на виновника боли. Вся тяжесть твоих мучений из-за меня ложится тяжким и печальным временем на солнце нашей любви. Это вполне возможно. Во всяком случае, все, что последовало после твоего возвращения в Ялту, лишено во многом той светлой и яркой насыщенности, которая всегда раньше отличалась искренностью стремлений. Человек — страшное и сложное существо. Внутренний покой — это то, что иногда дороже дерзаний и взлета чувства. Что в них, если они порой так жестоко дорого даются? И частенько человек не в силах предпочесть даже привлекательность светлого счастья любви, если это покупается ценой тяжких страданий и потери покоя. Шани, ты вправе отобрать от меня. Но я прошу этого не делать. Шани — это сумма больших чувств. Это наша любовь и наша тоска, наша радость и счастье. Это не имя. Поэтому оно не подлежит замене. Но все-таки надо кончать поздно. Помни мои стоны, Линька. Меня мучает совершенно непреодолимая тоска по тебе. Я даже не могу тебе об этом сказать, как хотелось бы, ибо не хочу смущать твоего покоя. Знаю только, что такого ужасного настроения у меня не бывало. Крепко, бесконечно нежно тебя целую. Тебя, мое счастье. Твой Шани. Кончилась киноэкспедиция. Мы приезжаем в Москву. Уже зима, продолжаются съемки. Посмотрели материал, все ужасно. Вдруг получаю телеграмму от Ушакова. Он летит в Москву. Мы назначаем свидание на Арбате у какого-то кафе. Идет снег, красивый, пушистый. И мне навстречу идет Валера в зимнем пальто. Каракулевый воротник, шапка пирожком. Тот самый капитан, который был героем моего романа. Я думаю, зачем он здесь? Нет звезд, нет луны, нет корабля. Причем же здесь капитан? Мы заходим в кафе. Он говорит: «Понял, что без меня не может, что мы должны быть вместе». «Валера», — говорю я грустно, — «но что тебе делать здесь зимой в Москве?» Там, в Ялте, на пляже, когда он на мостике, а я просто иду по набережной. И он дает мне позывные. У нас были свои позывные. Вся группа знала эти ту-ту. И, конечно, узнавала силуэт корабля с вдавленным носом. Все было прекрасно. А сейчас это шапочка-пирожок из серого каракуля. И он совсем другой, неуместный, нелепый, не имеющий никакого отношения к тому, что было. Все кончилось. Я кое-как ему это объяснила. А переделки картины продолжались. Я познакомилась с новым, третьим режиссером картины, Львом Кулешовым и его женой, актрисой Александрой Хохловой. На студии в Лиховом переулке опять построен кратер вулкана. Опять там что-то жгут, опять дым, копоть. Опять мы все перемазаны. Но это пустяки по сравнению с главной установкой. Сдать картину к 31 декабря. Тогда план будет выполнен, и вся студия получит премиальный. Кулешов и Хохлова беседуют с актерами, смотрят материал. Хохлова сидит на стуле. Одна нога обвивает другую каким-то невероятным жгутом. Она, наверное, дважды могла изогнуть ногу. Кулешов очень любил Хохлову и считался с ее мнением. У него были две страсти — женские ноги и собаки. Когда он монтировал картину, в каждой перебивке между кадрами появлялись собаки или женские ножки. Вот бежит собака, лает, потом эпизод, перебивка, ножки, снова эпизод и опять собака. И когда я играла какую-то сцену, он всегда требовал, чтобы я ноги как-то по-особому расставляла. Он их обязательно снимал отдельно. У меня ничего не получалось, потому что Таиров и Конан учили меня другому. Мы знали первую позицию, вторую, третью, все как в балете. А тут Кулешов на меня кричит: «Не так, не так!» И Хохловый: «Саша, научи ее!» Она всегда присутствовала на съемках. Я была в юбке, в шелковых чулках. Когда я вставала на колени и собирала, согласно сценарию, какие-то инструменты, чулки на коленках вытягивались и пузырились. Кулешов кричит: «Подтяните чулки!» Я подтягиваю, эффекта никакого. Он уже орет: «Если хотите сниматься в кино, купите себе новые подвязки!» И это на глазах у всей группы. Я плачу. Хохлова подходит ко мне и долго укрепляет мои чулки с помощью каких-то круглых резинок. Это так обидно и стыдно. Кулешов вообще был груб. Мог, например, накричать на какого-нибудь ассистента: «Вам не в кино работать, вам сортиры чистить!» Хохлова с нами репетирует. Иногда делает замечания, придумывает мизансцены, а в общем сидит на стуле, сплетя длинные-длинные ноги. Был такой случай. Снимали Володю Шишкина. Он как бы на самолете и чего-то очень боится. Нужен был крупный план с его безумным испугом. Кулешов снимает, ему все не нравится. Он кричит: «Принесите стол!» Принесли. «Положите его на стол и спустите голову вниз!» Володя лежит на спине, свесив голову. У него постепенно набухают жилы на лбу, на висках, глаза вытаращены, наливаются кровью. Кулешов: «Снимаем!» Это был чистый формализм. Но результат был хороший. Кадр потом перевернули, и он вошел в картину. Мы с Володей Шишкиным вместе учились в театральной школе. И он был замечательным партнером во время занятий. А уж когда были танцы, мы просто за него дрались. В камерном театре сценическому движению уделялось много внимания. Когда мы кончили школу, ему чуть ли не сам Мессерер сказал: «Мы вас возьмем в Большой театр вне конкурса». Он был потрясающе легок, ритмичен, артистичен, музыкален. Потом он работал в театре оперетты. Там его судьба могла бы сложиться очень благополучно, если бы не неприятности, которые у него случились. Я не поняла, в чем дело. Только он попал в тюрьму, хоть не был ни в чем виноват. После он женился на дочке композитора Строка. У них был ребенок. Пока мы работаем над одной сценой, на третьем этаже Осип Брик пишет новый эпизод, который тут же снимают. А между тем уже 30 декабря. План горит. Текст ролей запаздывает, а их еще надо выучить и сыграть. А пока вы имеете 3 часа поспать. Среди ночи будет репетиция. Кулешов, Хохлова и Брик издерганы, измучены, что-то добавляют, переделывают, а мы сидим, ждем. Я помню эти листочки и мысль: только бы успеть, только бы успеть. А вот о чем был этот эпизод, хоть убей, не помню. Да и содержание картины тоже. Но вот, наконец, съемки случая в вулкане закончились. Успели. Совершенно не помню, какой в конце концов картина стала, какие были рецензии. А наши отношения с Дунаевским продолжались. Он также встречал меня, когда я к нему приходила. Все так же я ждала свиданий и тщательно к ним готовилась. Я всегда любила красиво одеться, взглянуть на себя в зеркало, остаться собой довольной и в таком настроении выйти из дома. На улице я видела реакцию мужчин, привыкла к ней. Видела, как они раздевали меня взглядом, смотрели на мои ноги, на мою походку, которой я придавала особое значение. И однажды Дунаевский вдруг предложил мне стать его женой. Он все обдумал. Мы будем вместе работать над новой картиной. Я замерла. Мне нравились наши чувства, наша любовь, но это была игра. Я это понимала. Он был талантливым, умным, богатым. Стать женой Дунаевского? Уйти от нищеты? Переехать в Ленинград? Но тогда кончатся наши тайные свидания, ожидание встреч, письма, телеграммы, цветы. Это дивная сказка. А как же Сергей? Он так радовался, когда вышла «Моя любовь». И на кинотеатре «Восток-кино», там, где гостиница «Москва», во всю стену был нарисован мой портрет. Сергей стоял в проходе с контрмарками, приходили знакомые, родственники, и он сиял, как новый гривенник, от счастья. При всем своем легкомыслии я понимала, что не могу его оставить. Короче, я испугалась, сказала «нет».